Вот и дождался награды за службу, нечего сказать. А все Иван послал Господь дурака командовать. Эх, не выдержал Вожжов. Ты хоть знаешь, кто стоял рядом со Светлейшим? Нет. А что? Что-что? Это бывший начальник тайной канцелярии Ушаков. А сейчас и приказом командует. Заплечных дел, Лавка. Людишек, знаешь, сколько через него погублено? Чуть что не так сказал, за ребро и на крюк. За ребро и на крюк, повторил он для непонятливых. Тише ты, только и успел шикнуть Иван. Двери отворились, навстречу к ним с важным видом вышел камердинер и провозгласил: «Завтра ваши милости приглашаются на ассамблею». Глава 13. В кое лишь приоткрывается тайна гобелена. Вожжов наконец оттаял. Все устроилось как нельзя лучше. Ванька и вправду оказался везунчик. Верно тогда Маслов подметил. Он теперь уже готов был взять Ивана в приятели. Все-таки кровью крещены. Товарища вместе хоронили, и мести сильных мира сего избежали. Да к тому же в награду получили не крюк, а приглашение. На, как там ее бишь, ассамблею. Тьфу ты пропасть, как у них язык поворачивается такие слова выговаривать. Дворовые ведь, простого звания люди, даром что при княжеском доме, а все одно холопы, как ни назови, а произносят иноземные словечки с таким форсом. Это чтоб сразу видать было, что говорит с тобой не кто-нибудь, а камердинер. Смешно. Камердинер. Раньше о таких на Руси не слыхивали, а нынче эти столичные и одеты по последней моде, и манерам всяким обучены. Вот было бы забавно, если бы его сестра Марфа в Тверском имении барина на ассамблею приглашала. Хотя Вожжов дома не был, почитай, лет 20, может, и Марфа теперь нос пудрит, да словечками разными выражается. «Ну что?» — обратился Драгун к Самойлову, когда они неспешно ехали по петербургским улицам. «Давай ко мне. У меня комнаты от Маслова, царство ему небесное, теперь освободились». Иван обрадовался такому предложению. Нужно было отдохнуть, привести себя в порядок. А где? Денег у него толком не было, гостиницы в столице дороги. А что, может, и впрямь у Вожжова остановиться? Но сии весьма благоразумные размышления были прерваны. Он увидел, как у одного из подъездов остановилась карета. То было невеликое происшествие, и оно, разумеется, не заинтересовало бы его в другом случае. В другом, но не в подобном этому. Карету вышел встречать не кто-нибудь, а тот ворчливый придворный отец понравившейся девицы. Все тяготы и лишения последних дней мигом улетучились. И только желание поскорее увидеть ту, о которой грезил он все время со дня их памятной встречи, овладело пылким сердцем. Эх, молодость, молодость! Лишь ей свойственна подобная горячность. Хотя, судя по тому, какую роль сыграет девица эта в судьбе нашего героя, может быть, это не такая уж горячность. Тем временем из кареты вышел Фалинелли и в сопровождении придворного направился в дом. «Погоди-ка, у меня тут дело есть». Оставил Иван недоуменного Вожжова посреди улицы в одиночестве, а сам направился к дому. «Ну да, дело!» — сплюнул Драгун и, развернув коня, поскакал домой. Да и что ему еще оставалось, коли этот болван все время ищет себе приключения? Не составлять же компанию! Иван попытался из седла заглянуть в высокие окна сановного дома, но все безуспешно. Он обернулся и увидел кучера, сидящего на козлах той самой кареты. «Это кто ж тут живет, любезный?» «Известно кто. Белозеров», — охотно откликнулся заскучавший было мужик. Самойлов поблагодарил его кивком и продолжил поиски того единственно важного окна, которое принадлежало желанной особе. Варенька и не догадывалась о его попытках, иначе сердце бы ее забилось, и десерт не пошел бы впрок. В неведении ухаживала она за гостем, подвигая ему теткино варенье, и слушала со смущением батюшкин рассказ. «Вот ведь как! Старший-то сын в заграницах уже 4-й год, а я, как прибрал Господь мою Степаниду, нянька и здесь с моими-то!» Фалинелли окинул взором молчащих дочерей Белозерова, с обольстительной улыбкой на хитром лице ответил. «По-моему, вы обладатель прекрасного клада, скоро от кавалеров отбоя не будет». Белозеров, не привыкший к околичностям, повысил голос. «То-то и оно! Отбоя уже нет! Правда, прости господи, и одни бывшие холопы до солдатня. Прошли те времена, когда столбовые бояре на Руси при царях сиживали». Фалинелли не интересовали подробности российской истории. К тому же он считал реформы Петра весьма прогрессивными. Царь многое успел, но настолько костным оказался этот народец, что, несмотря на все